круглом диване возле плотно зарешоченных окон, не скупились под зыбким покровом полумглы на хитрость, ласки, мольбы, выведывая у мужей тайны Сираля. Но награда велика. Это ли не сладость хвастать перед другими ханым любовью мужа, ни одной крупицы новостей не утаившего от любимой жены? Но разве только из гаремов Стамбула растекается молва о доблести Георгия Саакадзе? И мстительный осман-паша ничего не пожалел для прославления друга, ибо победы Маурави — его османа победы. И словно по волшебству возникали глашатые то возле мечети Сулеймания, господствующие над Золотым Рогом, то возле бань Джераха-паши, то возле Аксарая. Целый базарный день глашатые на набережных Перы выкрикивают до хрипоты все о том, кто воинскими подвигами возвеличил славу османов. Урда-башина, Мурав-паше. С точным знанием военных дел глашатые перечисляют окружившим их толпам все подвиги непобедимого. Они восторженно перечисляют, сколько голов скатилось с плеч сарбазов, сколько верблюжьих караванов с трофеями уже подходит к Ускюдару. Урда башина, Мурав паше. В кофейнях и у городских ворот, на площадях, где фонтаны, вспененные водой, ласкают взор, возле нарядных киосков и угрюмых домов собираются турки, чтобы послушать глашатаев и даже очевидцев, так вовремя появившихся. Их жесты красноречивы, в словах жар, они не умолкают ни на миг, вызывая вопли восхищения. И стамбульцы вопят «Урда башина Мурав паше!» Появляются запыленные в дорожных плащах гонцы осман-паши. Стоя на седлах, они клянутся, что своими глазами видели, как двух бунчужные гурджи одним взмахом своего страшного меча, обладающего свойством пылать как факел, скашивал целые ряды красноголовых. А барсы, подложив под седло взамен чепраков шкуры четвероногих барсов, несутся они по воздуху, уподобляясь орлам, и превращают сабли в зигзаги молний. Кто видел еще таких же победоносных богатырей? Урдабашина, Мурав-паше. К полудню зазвучала сложенная знаменитым певцом воинская песня о неустрашимом гурджи. И, казалось, весь Константинополь запел. В огне с тобою не горим, над Анатолией парим. О, Мурав, Аллах Керим, мы твой оплот, введи на битву. Друг янычар, ты ветер наш, ты барс гурджи, ты делибаш. Идешь, бледнеет кизилбаш, забыв последнюю молитву. Из наших орд, кто не богат, пойдет с гурджи и будет рад. Он золотой пленит Багдад, с ним барсов грозная дружина. Ты сын победы, Мурав, сабас паши тюрбан содрав, взял Эрзурум, ты дважды прав. Кричит Стамбул, урда, башина.